забирал мороз, рядом треснуло дерево, изнемогая от стужи. Это послужило плотнику как бы сигналом, и он скомандовал двигаться дальше. Потом начались ветра. Зима была уже на исходе, и где-нибудь под Курском, наверное, со звоном неслись ручьи, по ночам стояли неподвижные, теплые, густые туманы, и таинственно набухали почки, а здесь задули яростные, жгучие ветра, такие, что вовсе нельзя было дышать, и невозможно стало двигаться, и даже думать не хватало сил. Короткий день кончался быстро, наступал вечер, тоже короткий, за ним шла длинная ночь. Ночью ветер превращался в метель, и долина плясала перед ними во мгле лунного света, как море, неверное и злое. Сплошное завывание, перебиваемое длинными стонами и отвратительными уханьями бури, рвущейся из ущелья, не смолкало до самого утра. Теперь часто кое-кто один от стола ложился в сухой мелкий снег. Обычно это случалось с Веселаго. Остальные оглядывались и как бы в ожидании тоже ложились. Ветер свистел поверху, холод пробирался под одежду, леденил ступни, потом колени, пробегал по спине. Никто не двигался. Лежать было легче, черт с ней жизнь, казалось им. Буду лежать, и пропадает все пропадом. И Плотников теперь не ругался и не грозил пистолетом, как раньше, а разговаривал мягко и ласково. Одно время он поднимался первым, но потом и он устал бороться с общим изнеможением и однажды заснул на таком привале. Когда он проснулся, был уже вечер, опять начиналась метель, и Плотникову не захотелось вставать и захотелось смерти. А между тем до гарнизона оставалось немного, совсем немного, каких-нибудь 80 километров, может быть, даже 70, даже 65, пустяковое расстояние. И там был нынешний их военный дом, был доктор Левин, были санитарки, тепло, еда, кровати, жизнь. «О-о-о!» — заводил ветер. Белое серебром, злая и обжигающая, бежала по долине поземка. «Приехали, мамаша», — сказал старшина. Грузовик остановился у почты, он всегда тут останавливался, до войны тоже, и почта была такая же, как до войны, только окна были забиты досками. Людей почти не было, на перекрестке стоял краснофлотец-автоматчик, у ног краснофлотца свистела поземка, казалось, что он висит в воздухе, да и про все вокруг можно было подумать, что оно только кажется, а не существует на самом деле. Этого не было до войны, поземки и колоколы, или, впрочем, тогда было лето. Старшина помог Марье Николаевне вылезти из кузова и понес за ней ее вещи на четвертый этаж. Парадная была открыта, и дверь в квартиру была открыта. Тут редко запирали двери. До войны двери тут совсем не запирали. В коридоре длинно, без промежутков, очень громко звонил телефон, и никто к нему не подходил. Вторая дверь направо, вот эта дверь, она открыта. Не постучав, Мария Николаевна вошла. Окно было законопачено, посередине комнаты с глухим ровным шумом ярко пылала электрическая печь. Между печью и столом в белевой корзине, поставленной на стуле, спал ребенок. Внезапно она почувствовала слабость, дурноту. Печь зашумела громче, зазвенела, крупные ее спирали сделались еще больше, превратились в обручи. Темная комната вспыхнула, погасла, еще вспыхнула. Телефон все звонил. Когда она опять услышала звонок, все прошло. И дурнота, и слабость, и тошнота. Она сбросила шубу, подрела руки у печки, глядя